Глава седьмая. Мисс Соммерсвиль, вы еще не знакомы с мисс Флоренс Несбит? Миссис Блэквелл и не подозревала, что Джейн вовсе не случайно приблизилась к ней в тот момент, когда ее дальняя родственница стояла с ней рядом в ожидании, пока партнер по следующему танцу проберется к ней сквозь толпу. «Боюсь, нам не доводилось прежде беседовать», — доброжелательно улыбнулась Джейн. «Но я, конечно, видела мисс Несбит несколько раз на балу у леди Пламсбери и еще у кого-то из наших соседей». «Сестра! Она моя сестра и даже не подозревает об этом», — думала девушка, разглядывая мисс Несбит. «Почувствует ли она что-нибудь особенное?» Мисс Флоренс Несбит, если бы ее изобразили на семейном портрете рядом с Джейн и Ричардом Соммерсвиль, несомненно, сочли бы их младшей сестрой. Но разве мало на любом балу светловолосых девушек с большими невинными серыми глазами? Флоренс, однако, значительно уступала Джейн ростом и не выглядела такой величественной, скорее безмятежной, а черты ее лица были мягче и нежнее. «Я помню вас и вашего брата, мисс Соммерсвиль», — приветливо ответила мисс Несбит. «Раз или два я даже танцевала с ним». «О, Ричард!» «Похоже, произвел на нее впечатление, поэтому она и запомнила меня», — тут же решила Джейн. «И в самом деле, почему бы им не пожениться? Тогда все состояние моего отца останется в нашей семье». «Я не удивлена», — улыбнулась Джейн. «Мой брат прекрасно танцует». Миссис Блэквелл собралась что-то добавить, но тут к дамам приблизился Филипп Рис-Джонс, соизволивший явиться на бал вместе с сестрой и семейством Меллотов. «Неужели хочет пригласить меня на следующий танец?» — встрепенулась Джейн. Она обрадовалась, увидев на балу Рис-Джонсов, и поторопилась подойти к ним, пока Филипп не оставил сестру на попечение тетушки и не отправился искать общество джентльменов из опасений, что леди начнут одолевать его расспросами. Джейн тепло приветствовала брата и сестру и выразила сожаление, что не смогла навестить Меллотов вместе со своими подругами. «Леди Гренвилл очень хвалила вас, мисс Рис-Джонс. Ваши успехи в изучении наук действительно впечатлили ее». Во внимательном взгляде мисс Соммерсвиль нельзя было найти и намека на болезненное любопытство, которое Рис-Джонсы замечали в глазах некоторых соседей, и Филипп почувствовал, что с удовольствием поболтал бы с такой привлекательной и умной девушкой, как Джейн Соммерсвиль. Он ведь и сам хотел побеседовать с нею, поэтому счел хорошим знаком, что они встретились, едва только он приехал к Блэквеллам. Кэтрин же так и сияла. Накануне брат явился в дом Меллотов и объявил, что намерен поехать на бал к Блэквеллам и взять ее с собой. Миссис Меллот и Эвелин, разумеется, собирались туда, но ни той, ни другой в голову не пришло узнать у Кэтрин, не желает ли и она повеселиться. Тетушка попробовала было возразить, заметив, что племяннику слишком рано принимать участие в увеселениях, а у его сестры нет подходящего бального платья. Но Рис-Джонс был неумолим. Раз уж он решил прекратить жизнь отшельника, осенний бал — самый подходящий повод порадовать знакомых своим обществом. На первом, втором и, может быть, третьем празднестве «Нам с Китти придется нелегко», — заявил он своей тетке. «Но чем скорее мы это переживем, тем скорее соседи зададут нам все интересующие их вопросы и потеряют к нам интерес. Поверьте, тетушка, к Рождеству мы уже ничем не будем отличаться от большинства этих скучных семейств. Подберите для моей сестры какое-нибудь из платьев Эвелин и давайте немного потанцуем». Миссис Меллот ничего не оставалось, как согласиться. Чего доброго, Филипп предложит сестре надеть какое-нибудь из старых платьев, и подруги миссис Меллот начнут судачить о том, как плохо тетушка заботится о бедняжке Кэтрин. Эвелин пришла в ярость, но вынуждена была подчиниться требованию матери и заставила горничную найти свое прошлогоднее желтое платье, из которого давно выросла. Служанкам пришлось немного выпустить подол и убрать несколько дюймов в боковых швах, но к тому моменту, когда Рис Джонс явился к Меллотам в своей карете, Кэтрин была готова. «Что это за прелестная юная леди?» Филипп не без оснований счел, что сегодня его сестрица выглядит лучше, чем когда-либо. Желтый цвет платья бросал теплый оттенок на бледную кожу, а глаза, сиявшие от радостного возбуждения, не казались чрезмерно выпуклыми. «Надеюсь, ты не будешь слишком много улыбаться, иначе никто не поверит, что ты получила награду в пансионе», — язвительно заметила Эвелин, и Кэтрин сразу же сникла. Рис Джонс пообещал себе при случае отомстить зловредной кузине и подсадил сестру в карету, предоставив Эвелин возможность забираться самостоятельно. Миссис Меллот уселась последней и всю дорогу не переставала беспокоиться о том, что подумают о Рис Джонсах Блэквеллы. «Мне совершенно наплевать на это, дорогая тетушка», — беззаботно заявил Филипп. «Блэквеллы прислали мне приглашение, и я приеду, вот и все. О чем еще говорить?» «Они проявили вежливость и только. Я уверена, что они и не думали, что ты в самом деле можешь появиться на балу», — продолжала ворчать миссис Меллот, но племянник решил не портить себе настроение и не захотел вступать в спор. Беседуя с мисс Соммерсвиль, Филипп отчасти пожалел, что сестра находится рядом. Он желал бы осведомиться у молодой леди, как она ухитряется справляться с повседневными делами и не выглядеть при этом уставшей и измученной, а также задать ей еще несколько вопросов, а присутствие Китти стесняло его. «Моя сестра с восторгом отзывалась о вашей подруге, леди Гренвилл. Она была по-настоящему добра к Кэтрин», — сказал Рис Джонс. «Теперь Китти ждет не дождется воскресенья, когда они с тетушкой и кузиной поедут в Гренвилл-парк. Это великолепный дом, а парк, насколько я помню, красив в любое время года». «Вы, наверное, давно там не бывали», — подхватила Джейн, довольная, что Филипп сам заговорил о приглашении Эмили. «Почему бы вам не приехать вместе с ними? Уверена, лорд Гренвилл будет рад поговорить с вами, пока дамы будут беседовать о нотах и вышивании». «Я не получил приглашение», — возразил Рис Джонс не вполне уверенно. «В день, когда леди Гренвилл, мисс Пейтон и мисс Холтон были у тетушки, я тоже навещал сестру, но это было несколько позже, и гости уже уехали». «Леди Гренвилл с радостью пригласит и вас тоже, как только я скажу ей, что вы перестали избегать общества». Это был единственный намек Джейн на недавние события, и Филипп почувствовал признательность к мисс Соммерсвиль за эту деликатность. «Что ж, если вы находите это удобным, и леди Гренвилл не сочтет меня навязчивым, ах, перестаньте, мистер Рис Джонс!» Улыбка Джейн стала кокетливой. «Мы же соседи и всегда можем запросто приехать друг к другу на чай». Она проигнорировала тот факт, что поместье Рис Джонсов находится довольно далеко от Гренвилл-парка, и их едва ли можно назвать соседями. Филиппу придется выехать из дома за 3 часа, чтобы добраться до Меллотов, захватить с собой родственниц и прибыть на чай вовремя. Но Рис Джонс не стал обращать внимания на эту нечаянную оговорку. Гости все прибывали. Кому-то хотелось поприветствовать мисс Соммерсвиль, кто-то поспешил выразить радость от встречи с Рис Джонсами, и разговор прервался. Филипп не стал расстраиваться по этому поводу. В воскресенье у леди Гренвилл он найдет возможность продолжить беседу с мисс Соммерсвиль и, если повезет, даже заручиться поддержкой в борьбе за независимость Кэтрин от миссис Меллот. Позже Филипп подумал, что должен был пригласить мисс Соммерсвиль на танец, Но пока искал ее взглядом в переполненной зале, он заметил девушку, с которой ему внезапно захотелось потанцевать тотчас же. Ее звали мисс Флоренс Несбит. Они были представлены друг другу весной в Лондоне, когда Филипп еще ухаживал за Полли. Повинуясь порыву, Рис Джонс немедленно направился к ней. Девушка приняла его приглашение и не стала округлять глаза в ужасе и восторге или перешептываться с подругами, когда он отошел, что весьма его обрадовало. «Когда я говорил тетке, что о нас перестанут болтать еще до Рождества, я и сам не очень-то верил в это», — подумал он. «Но вот прошло всего полчаса, и я понял, что был прав. В зале найдется немало милых, добросердечных людей, готовых проявить к нам дружелюбие просто потому, что мы соседи, и ценить наше общество ради нас самих, а не из желания утолить свою тягу к скандальным происшествиям». В подходящий момент Филипп вернулся к мисс Несбит и увидел рядом с ней мисс Соммерсвиль. Он приветливо улыбнулся Джейн и подал руку мисс Несбит, после чего увлек ее в круг танцующих. Следующие 5 минут Джейн не слушала, что говорила ей миссис Блэквелл. «Кажется, моя сестра уже раздражает меня. А мы ведь даже не успели толком познакомиться. После того, как я проявила столько такта и участия, Рис Джонс просто обязан был пригласить меня». «Хотела бы я знать, что думает мистер Несбит о молодых джентльменах, с которыми танцует его дочь. А моему братцу пора бы уже вернуться, если он не хочет упустить такую прекрасную партию. Ох, надеюсь, он не явится домой помолвленным с какой-нибудь бесприданницей». Леди Пламсбери, разумеется, рассказала Эмили и Джейн все, что знала о семействе Несбит. Старая дама ничуть не удивилась интересу мисс Соммерсвиль к приданному мисс Несбит и с одобрением отнеслась к возможному браку между Ричардом Соммерсвилем и Флоренс. «Если кто и сможет приструнить твоего брата, дитя, так это мистер Несбит», сообщила леди Пламсбери Джейн, когда та приехала в Гренвилл-парк накануне бала у миссис Блэквелл. «Он был младшим сыном в семье и не получил почти никакого наследства от отца. Тем не менее, сейчас его состояние во много раз превышает то, чем владеет его старший брат. Он не мог рассчитывать на брак с дочерью состоятельных родителей и уехал из наших краев. Если я правильно помню, он устроился клерком в торговую компанию, а через несколько лет стал ее компаньоном и женился на дочери одного из владельцев. Позже он выкупил доли у других владельцев, и теперь он единственный собственник компании». Семья леди Пламсбери была богата, но не особенно родовита, и старая дама не находила ничего зазорного в том, чтобы младший отпрыск джентльмена зарабатывал себе состояние торговлей. Его старший брат, Итан Несбит, после смерти отца оказался не способен содержать поместье, его высокомерие и спесь не могли помочь в делах. Так что и Руперт, разбогатев, выкупил у него родительский дом и фермерские земли. Теперь семья Итана живет в лондонском особняке, а поверенные Руперта управляют капиталом его брата. Несбит вернулся к образу жизни джентльмена, передав компанию в руки толковых служащих, но ни одно решение не принимается без его одобрения. «Должно быть, он оставил дела ради дочери», — заметила Джейн. «Мисс Несбит, пора подумать о замужестве, а дочь дельца не может рассчитывать на брак с наследником благородной фамилии». Эмили наступила туфелькой на ногу мисс Соммерсвиль, и подруга испуганно умолкла. Не стоило напоминать леди Пламсбери о предках, торговцах и стряпчих. К радости обеих молодых леди почтенная дама не разозлилась. «Мисс Несбит хороша собой и унаследует все богатство отца. Он ведь не обязан передавать его какому-нибудь бестолковому родственнику по мужской линии. Так что она сможет выйти замуж за кого захочет. Для твоего брата Джейн она была бы отличной партией. Лучше и пожелать нельзя, если только сам Несбит не выдаст ее замуж за кого-то из среды уважаемых торговцев, способного сберечь его капитал и продолжить дело управления компанией. «Вы думаете, он строг с дочерью?» Эмили видела, как Джейн старается скрыть волнение, и решила сама расспросить бабушку своего супруга, пока подруга собирается с мыслями. «Миссис Блэквелл считает, что мисс Флоренс могла бы вертеть отцом как ей угодно. После смерти жены она его единственная отрада. Хвала Господу, характер у девицы невздорный, и она не использует свою власть над Несбитом, как поступала бы, к примеру, ваша миссис Пейтон. Наверное, он огорчен тем, что у него нет сыновей? Любой мужчина был бы расстроен, не произведя на свет наследников», — пожала плечами старая леди. «Несбит никогда не выглядел удрученным, сколько я помню. У него всегда невозмутимый вид. Но трудно угадать, что скрывается за его уравновешенностью». «Тогда он действительно отец Джейн», — подумала леди Гренвилл. «Остается только порадоваться, что покойный мистер Соммерсвиль был высоким и светловолосым, как и мистер Несбит. Иначе кое-у-кого, кто знает Несбитов и Соммерсвилей, могли бы появиться подозрения». «И он, похоже, не стремится жениться во второй раз», — вставила мисс Соммерсвиль. «Одно время ходили слухи», — леди Пламсбери недовольно поморщилась и замолчала. Эмили поняла. Старуха хотела бы рассказать больше, но считает недопустимым высказываться при Джейн. Незамужним девицам не полагается слушать некоторые вещи. «Расспрошу ее позже», — подумала леди Гренвилл. «Пока же она сообщила вполне достаточно для того, чтобы моя подруга могла вообразить себе характер мистера Несбита». А Джейн насторожилась. Ей показалось, что леди Пламсбери хотела заговорить о романе ее матери с мистером Несбитом. «Это невозможно», — сказала она себе, с трудом сохраняя свой обычный невозмутимый вид. «Если бы такая женщина, как эта леди, была осведомлена об их связи, все графство еще много лет назад болтало бы об этом. Выходит, мой благородный отец неравнодушен к женскому полу. Кто знает, сколько еще романов у него было? А если у него есть еще сыновья и дочери, кроме Флоренс и меня?» Это предположение испортило ей настроение на весь вечер. И сегодня на балу она никак не могла заставить себя быть справедливой к мисс Несбит. Поступок Рис Джонса внезапно показался ей предательством, и она отошла от миссис Блэквелл, дрожа от гнева. Она не оставалась вовсе без партнеров по танцам, но приглашали ее лишь соседи и старые знакомые. Всех их Джейн уже давно мысленно отвергала, как неподходящих на роль ее супруга, а просто наслаждаться балом она не могла из-за испытываемого ею смятения. В конце концов она уселась на узкий диван возле Эмили и Сьюзен. Мисс Холтон танцевала мало, как и положено леди, находящейся в разлуке со своим женихом, а леди Гренвилл редко принимала участие в танцах из-за больной ноги. Несчастный случай, произошедший с ней в детстве, навсегда изменил ее жизнь.